В одно почти время явились в Московскую область два выходца с концов противоположных. Из Южной Руси, из Чернигова, боярин Федор Плещеев, убегая от разорений татарских, с севера, из самого древнего и знаменитого здесь города Ростова, боярин Кирилл, разорившийся и принужденный оставить свой родной город вследствие насилий московских. Сыновья этих пришлецов, один в сане митрополита всея Руси, другой в звании смиренного инока, но отвергнувшего сан митрополичий, заключили тесный союз для того, чтобы соединенными нравственными силами содействовать возвеличению своего нового отечества. Ростовский выходец Кирилл поселился в Радонеже. Средний сын его, Варфоломей, с малолетства обнаружил стремление к иночеству, и как только похоронил своих родителей, так немедленно удалился в пустыню, лес великий, и долго жил здесь один, не видя лица человеческого. Один медведь приходил к пустыннику делить с ним его скудную пищу. Но как в старину Антоний не мог скрыть своих подвигов в пещере, так теперь Варфоломей, принявший при пострижении имя Сергия, не мог утаиться в дремучем лесу. Иноки стали собираться к нему, несмотря на суровый привет, которым встречал их пустынник. «Знайте прежде всего, что место это трудно, голодно и бедно. Готовьтесь не к пище сытной, не к питью, не к покою и веселью, но к трудам, поту, печалям, напастям». Явилось несколько бедных келий, огороженных тыном. Сам Сергий своими руками построил 3 или 4 кельи, сам носил дрова из лесу и колол их, носил воду из колодезя и ставил ведра у каждой кельи, сам готовил кушанье на всю братью, шил платья и сапоги, одним словом, служил всем, как раб купленный. И это-то смиренное служение прославило Сергия по всем областям русским и дало ему ту великую нравственную силу, то значение, с каким мы уже встречали его в политических событиях княжения Дмитрия Донского. Здесь мы видели Сергия грозным послом для Нижнего Новгорода, не повинующегося воле московского князя, тихим примирителем последнего с озлобленным Олегом Рязанским, твердым увещателем в битве с полками Мамаевыми. Из монастыря Сергиева, прославленного святостью своего основателя, выведено было много колоний, много других монастырей в разные стороны, с подвижниками, учениками и учениками учеников Сергиевых. Смотрите об этих монастырях историю Русской Церкви. Том 2, издание 2, страница 159 и следующие. Из этих монастырей более других значение в гражданской истории нашей имеет монастырь Белозерский, основанный святым Кириллом, постриженником симоновского архимандрита Федора, ученика и племянника святого Сергия. Мы видели, что в свидетели клятв княжеских в последние усобицы вместе с святым Сергием призывался и святой Кирилл, как один из покровителей северо-восточной Руси. От Сергия осталась нам память о делах, память о тихих и кротких речах, которыми он исправлял братью и умилял князей. От Кирилла дошли до нас послания к князьям. Так дошло его послание к великому князю Василию Дмитриевичу. Чем более святые приближаются к Богу любовью, тем более видят себя грешными, пишет Кирилл. Ты, господин, приобретаешь себе великое спасение и пользу душевную этим смирением своим, что посылаешь ко мне грешному, нищему, страстному и недостойному с просьбою о молитвах. Я, грешный, с братьею своею рад, сколько силы будет молить Бога о тебе, нашем господине. Ты же сам, Бога ради, будь внимателен к себе и ко всему княжению твоему. Если в корабле гребец ошибется, то малый вред причинит плавающим. Если же ошибется кормчий, то всему кораблю причиняют пагубу. Так, если кто от бояр согрешит, повредит этим одному себе. Если же сам князь, то причиняет вред всем людям. Возненавидь, господин, все, что влечет тебя на грех. Бойся Бога, истинного царя, и будешь блажен. Слышал я, господин князь великий, что большая смута между тобою и сродниками твоими, князьями суздальскими. Ты, господин, свою правду сказываешь, а не свою. А христианам через это кровопролитие великое происходит. Так посмотри, господин, повнимательнее, в чем будет их правда перед тобою, и по своему смирению уступи им. В чем же будет твоя правда перед ними, так ты за себя стой по правде. Если же они станут тебе бить челом, то, Бога ради, пожалуй их по их мере. Ибо слышал я, что они до сих пор были у тебя в нужде, и оттого начали враждовать. Так, Бога ради, господин, покажи к ним свою любовь и жалование, чтобы не погибли, скитаясь в татарских станах. Кирилл переписывался и с братьями великокняжескими Андреем, в уделе которого находился его монастырь, и Юрием. К Андрею святой Кирилл писал: «Ты властелин в отчине своей, от Бога поставленный унимать людей своих от лихого обычая. Пусть судят суд праведный, поклепов, подметов бы не было. Судьи посулов бы не брали, были бы довольны уроками своими. Чтобы корчмы в твоей отчине не было, ибо это великая пагуба душам. Христиане пропиваются, а души гибнут. Чтоб мытов не было, ибо это деньги неправедные, а где перевоз, там надобно дать за труд. Чтобы разбоя и воровства в твоей вотчине не было, и если не уймется от злого дела, то вели наказывать. Так же, господин, унимай от скверных слов и брани». К Юрию Дмитриевичу святой Кирилл писал послание утешительное по случаю болезни жены его. Здесь любопытны следующие слова. «А что, господин князь Юрий, писал ты, что давно желаешь видеться со мною, то ради Бога не приезжай ко мне. Если поедешь ко мне, то на меня придет искушение, и, покинув монастырь, уйду, куда Бог укажет. Вы думаете, что я здесь добрый свят, а на деле выходит, что я всех людей окаяннее и грешнее.